13. «Подробно рассказать, — писал Хэмфри Карпентер, — о том, как именно Толкин использовал свои эльфийские языки для создания имен персонажей и географических названий, конечно, невозможно. Однако вкратце дело обстояло примерно так. Работая над планом повествования, Толкин тщательно подбирал имена, вначале придумывая значение, а потом разрабатывая форму слова, сперва на одном языке, потом на другом. В конце концов, предпочтение отдавалось синдаринскому варианту. Но это в теории. На практике же Толкин часто позволял себе вольности. Это может показаться странным, если принять во внимание его страсть к добросовестному продумыванию. Однако в пылу творчества Толкину случалось создавать имена, которые на тот момент более всего казались ему подходящими для тех или иных персонажей, не обращая особого внимания на их происхождение с лингвистической точки зрения. Позднее он отверг многие имена и названия, возникшие таким образом, как, так сказать, бессмысленные, а другие подверг тщательному анализу, пытаясь выяснить, каким образом они могли принять такую странную, на первый взгляд, необъяснимую форму. Эту особенность его воображения необходимо принимать в расчет тому, кто пытается понять, как именно творил Толкин. С течением времени он все больше и больше относился к своим вымышленным языкам и историям как к реальным, настоящим языкам и как к настоящим реальным историческим хроникам, которые надлежит внимательно исследовать и комментировать. Он, конечно, не думал, что эльфы, гномы, тролли или злобные гоблины существуют в нашем мире. Но так могло быть. Толкин не говорил о кажущемся противоречии в повествовании или неустраивающем его названии. «Это мне не нравится, это надо исправить». Нет. Вместо этого он говорил себе, что бы это значило. «Надо выяснить». И не потому, что он сошел с ума и перестал отличать реальность от фантазии. Отчасти это была игра. Просто интеллектуальная игра, своего рода пасьянс. Толкин обожал пасьянсы. Отчасти же игра эта обуславливалась глубокой верой Толкина в то, что его мифология – истина. Однако же в некоторых случаях Толкин был готов вносить, и вносил, серьезные изменения в основополагающие аспекты всей структуры своего повествования. Такой подход, несомненно, противоречив. Но Толкин и в этом отношении был человеком контрастов. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 151. Конец примечания.